Что в голове у хорошего автора? Когда мы спрашиваем у своих студентов, что такое сильный текст, обычно отвечают так. Это текст, который интересно читать, в котором говорятся полезные вещи, к которому прислушиваются, от которого рождаются сильные образы, который цепляет с первого взгляда, который легко читать, который убеждает, который продает. Это все верно, но это лишь следствие из более фундаментальной задачи сильного текста. Это фундаментальная установка, которая характеризует сильный текст в любой культуре, любом времени и любой стране, вне зависимости от коммерческих задач, носителя текста, политического строя, уровня образования, аудитории или чего угодно другого. Главное в сильном тексте – забота о читателе. Все остальные свойства сильного текста, разговоры об эффективности и выполнении задач имеют смысл только после того, как автор понимает эту истину. Задачи читателя. Каждый раз, когда вы садитесь за текст, подумайте, как он улучшит жизнь читателю. Какую проблему вы можете ему решить? Допустим, мы продаем пылесосы. У нас 30 наименований, и мы хотим составить из них своего рода каталог. Как мы будем описывать товары? С точки зрения магазина или с точки зрения читателя? С точки зрения задач магазина. Мы должны отсортировать товары по производителю и цене. Активнее всего мы будем рассказывать о товарах, которые приносят больше прибыли. Какую проблему читателя мы решим, неясно. С точки зрения задач читателя, мы должны понять, по каким критериям и для каких целей люди выбирают пылесосы. Например, дьявольски мощный и с отличной фильтрацией для аллергиков. Или, чтобы было легко таскать по квартире. Теперь понятно, о чем писать и как сортировать. Нужно рассказывать о тех свойствах, которые читателю нужны для принятия решения. Другая ситуация. Мы чиновники Федеральной налоговой службы. Видим по статистике, что падает число налогоплательщиков среди предпринимателей. Мы можем написать несколько статей в разные журналы, чтобы их прочитали наши налогоплательщики. Но о чем писать? С точки зрения задач налоговой, мы должны написать о том, как мало в последнее время платят налогов, какие все нехорошие, а-та-та. Пристыдить налогоплательщиков, пригрозить им. С точки зрения задач читателя, мы можем рассказать о том, какие преимущества им дает уплата налогов, и помочь увидеть, что это не сложно, не страшно и не так дорого, как ему кажется. Статьи, написанные с учетом задач читателя, будут всегда сильнее и интереснее, чем статья о задачах автора. Графомания. Иногда люди пишут не чтобы решить чью-то задачу, а по внутреннему зову. Мы называем это графоманией. В графомании нет ничего плохого. В мире есть гораздо более страшное явление, чем слабый текст. Но чтобы текст был сильным, мы советуем даже графоманией заниматься так, чтобы она решала задачу читателя. Допустим, парня бросила девушка. Он расстроен, он в ярости и теперь хочет поделиться с кем-нибудь своей болью. Он пишет статью в социальной сети о том, какие девушки плохие. Это графомания, текст пишется не для читателя, а для писателя. Чтобы это не было графоманией, парень должен подумать о читателе. Как он может ему помочь? Какую задачу он может решить? Вот что можно предложить в его случае. Статья «Какие ошибки я совершил в своих идеальных отношениях» поможет читателям не допустить тех же ошибок. Статья «Признаки того, что ваша девушка вам изменяет» поможет парням выявить измену. Статья «Что со мной было после расставания и как я это пережил» поможет людям которые переживают расставание. Не писать статью вообще. В мире много других занятий, помимо писательства и редактуры. Чтобы текст стал сильным, начните с того, чтобы он был зачем-то полезен читателю. Просто текст никому не нужен, даже красивый. Начните с пользы для читателя. Честность и ответственность. У автора в руках огромная власть. Он формирует картину мира других людей. Что он напишет, о том люди и думают. Правительство выделяет из бюджета 1 000 000 000 000 рублей на спасение банковской системы. Один журналист напишет, что это варварское решение, лучше бы отдали эти деньги пенсионерам. Другой пишет, что пенсионерам эти деньги не помогут. Каждый, мол, получит по 100 рублей, но если сейчас не спасти банки, то пострадают все, в том числе пенсионеры. Третий вообще не освещает этот вопрос. Он готовит репортаж о заговоре масонов-рептилоидов, чтобы отвлечь пенсионеров. Это касается не только журналистов. Менеджер в офисе, ученый в лаборатории, преподаватель на лекции – все они формируют картину мира других людей и влияют на их жизнь. Менеджер столкнулся с проблемным клиентом, ошибся в документах, и теперь в его проекте кавардак. Как поступить? Менеджер может написать честное и прямое письмо начальству, объяснить ситуацию, признать свою вину, предложить план решения. Его поругают, возможно, оштрафуют, возможно, и проблему решат. Можно написать изворотливое письмо. Дескать, все под контролем и волноваться не о чем. Таким текстом можно усыпить бдительность руководителей и надеяться, что пронесет. Можно вообще не писать и надеяться, что пронесет. От того, какое решение примет менеджер, зависит отношение компании с этим клиентом. Будет ли скандал, продолжит ли клиент работать с компанией, от этого зависит зарплата менеджера и других сотрудников. Где власть, там и ответственность. Автор должен всегда быть честным перед читателем, предупреждать проблемы и не бояться прямо о них говорить. Честность – лучшая стратегия. Быть честным – значит не изменять себе. Если журналист верит, что спасать банковскую систему не нужно, он должен продвигать эту идею, какой бы нелепой она ни казалась другим. Каждый должен иметь право отстаивать свою точку зрения. Быть честным значит говорить правду, даже неудобную. Если менеджер совершил глупость, он должен это признать, взять на себя ответственность и решить проблему. Скрывать, заминать и делать вид, что ничего не произошло, не наш путь. Быть честным перед собой и другими – это такой же жизненный выбор, как и быть полезным. Не каждый способен его сделать, и многие проживают всю жизнь, действуя ровно наоборот, изворачиваясь, юля и лицемеря. Нам такое неинтересно. Мы понимаем, что текст – это не все, что есть в мире. Как минимум, есть еще и дела. Можно прекрасно рассуждать об инвалидах, а можно построить пандус. Можно писать об уважительном отношении друг к другу, а можно каждый день показывать это на личном примере. А можно и то, и другое. В любом случае, в голове редактора всегда должна быть забота, польза и честность. Быть заботливым, полезным и честным. Глава 1. Отжать воду. Введение в метод. Упрощать. Текст должен быть простым. Простым, то есть высказанным максимально просто, не в ущерб смыслу. Если текст можно упростить, его следует упростить. Простой не значит примитивный. В тексте может быть сложная мысль, можно использовать термины и вводить сложные понятия. Но если мысль можно выразить просто, усложнять нельзя. Даже если вы пишете для ученых, даже если ваш читатель – министр или академик. Нет ни одной ситуации, когда одну и ту же мысль стоит выражать сложнее, а не проще. Например, автор готовит рассказ о правильном питании собак. Его вариант текста. Основная проблема хозяев в попытке дать все жизненно необходимое собаке одним рецептом, без каких-либо вариаций. Однообразие создает сильный и потенциально опасный дисбаланс. Возможно, образование нехватки одних жизненно важных веществ и избытка некоторых других. В этом тексте сразу несколько проблем. Тяжелый синтаксис, словесный мусор и избыточность. Вот что будет, если избавиться от этих проблем. Собаку нельзя кормить одной и той же едой, даже если учесть все нужные питательные вещества. От однообразия начинается дисбаланс. Одних веществ становится слишком много, других мало, поэтому еду стоит разнообразить. Мы не потеряли во втором варианте ни одной важной мысли. Не исказили термины и ни в чем не соврали. Но читать стало гораздо легче. И этот текст все еще можно улучшить. Уровни упрощения. Текст упрощается от малого к большому. На уровне слов, предложений, смысла, порядка и подачи. Возьмем для примера статью о продукте химической промышленности. На уровне слов мы удаляем из текста языковой мусор. Слова, которые не несут смысла. Мы называем их стоп-словами. Пример. Было. Безусловно, нанообработка поверхностей является на сегодняшний день наилучшим способом обеспечения защиты трикотажа от влаги, воды и жидкостей в самых разнообразных ситуациях. А так стало. Кремниевая пропитка – лучший способ защиты ткани от влаги, воды и жидкостей. На уровне предложений мы упрощаем синтаксис, то, как слова связаны внутри предложения. Нанообработка поверхностей – лучший способ защиты трикотажа от влаги, воды и жидкостей. А получаем, кремниевая пропитка защищает ткань от влаги, воды и жидкостей. На уровне смысла мы избавляемся от повторов, избыточности и лишних деталей. Пример. Кремниевая пропитка защищает ткань от влаги, воды и жидкостей. Или. Кремниевая пропитка защищает ткань от жидкостей. Когда все хорошо со смыслом, пора навести порядок в последовательности изложения и добавить полезной информации. Пример. Чтобы сделать непромокаемыми одежду, ковер в прихожей или обувь, обработайте их водоотталкивающим раствором. Такие растворы называют нанопропитками. Нанопропитка – это аэрозоль на основе полимера цикламетикона. Это полимер на базе кремния, который используется в косметике, в шампунях, кремах и кондиционерах. Благодаря ему волосы не путаются, а кожа становится более гладкой. Он же отвечает за водоотталкивающие свойства нанопропитки. Когда цикламетикон попадает на поверхность, он… Троеточие. Когда навели порядок, добавим красоты, чтобы читателю было легко скользить глазами по тексту, выхватывать нужное и запоминать важное. Об этом читайте в разделе «Привлечь внимание». Как защитить рюкзак от дождя? Чтобы сделать непромокаемыми одежду, ковер в прихожей или обувь, обработайте их водоотталкивающим раствором. Такие растворы называют нанопропитками. Новый абзац жирным. Что это? Нанопропитка – это аэрозоль на основе полимера цикламетикон. Это полимер на базе кремния, который используется в косметике, в шампунях, кремах и кондиционерах. Благодаря ему волосы не путаются, а кожа становится более гладкой. Он же отвечает за водоотталкивающие свойства нанопропитки. Новый абзац жирным. Как работает? Когда цикламетикон попадает на поверхность, он… Троеточие. Удаление мусора из текста – это только первый уровень редактуры. Дальше мы приводим в порядок синтаксис. Выстраиваем логику, добиваемся красоты. Все это информационный стиль. Стоп-слова. Стоп-слова – это такие слова и фразы, которые удаляются из текста без потери смысла. Можно представить, что это языковой мусор, шелуха, жир, шлак, как угодно. Если убрать стоп-слова, текст не станет интереснее или насыщеннее, он просто станет чище. Пример. Текст со стоп-словами. На сегодняшний день одной из самых актуальных проблем россиян является проблема безработицы. Стоп-слова. На сегодняшний день одной из самых актуальных и является. А теперь текст без стоп-слов. Проблема россиян – безработица. Россияне боятся безработицы. Другой пример. Качество смартфона, мягко говоря, не соответствовало нашим даже довольно скромным ожиданиям. Стоп-слова, мягко говоря, даже довольно скромным. Пример без стоп-слов. Качество смартфона не соответствовало нашим ожиданиям. Или смартфон оказался паршивым. Еще пример. Абсолютно каждый человек состоит только из звездной пыли. С полной уверенностью можно сказать, что все элементы, которые мы встречаем на Земле, были созданы во время взрыва сверхновой. А теперь без стоп-слов. Каждый человек состоит из звездной пыли. Все элементы на Земле были созданы во время взрыва сверхновой. Или все мы и все, что нас окружает, звездная пыль, оставшаяся после взрыва сверхновой. Еще пример. У них совершенно отвратительное качество сервиса, дополненное к тому же хамством. Без стоп-слов. У них отвратительный хамский сервис. Еще короче. У них хамский сервис. Убирать стоп-слова недостаточно. Чтобы получился интересный текст, вместо удаленных слов добавьте полезную информацию. Например, со стоп-словами. Предлагаем кредит на максимально выгодных условиях с удобным обслуживанием. Без стоп-слов. Льготный кредит наличными для госслужащих под 12,3% годовых. Карту доставим домой или на работу. Другой пример. Теперь появилась возможность делиться рекомендациями с вашими друзьями. Это удобно, как никогда раньше. Без стоп-слов. Если вам понравилось кафе или клуб, добавьте его в закладки и поделитесь закладкой с друзьями. Это удобно, когда планируете совместные праздники. Еще пример. Вы должны обязательно зарегистрироваться, прежде чем мы сможем продолжить оформление заказа. Без стоп-слов. Зарегистрируйтесь, чтобы мы знали, когда и куда доставить заказ и как с вами связаться. Мы анализировали и редактировали текст на русском 7 лет, чтобы выделить устойчивые группы стоп-слов. Если знать эти группы и понимать, почему слова в них становятся языковым мусором, упрощать текст на уровне слов станет легко. О них пойдет речь в следующих параграфах. Вводные, оценки, штампы, заум, эвфемизмы, отлагольные, неопределенные, брехня. Увидеть, удалить и наполнить. Редактировать текст со стоп-словами просто. По крайней мере, гораздо проще, чем редактировать текст интуитивно или перебором каждого слова. Первое. Выучить группы стоп-слов. Разберитесь, почему существуют группы стоп-слов и чем они вредны. Для этого прочитайте все параграфы первой главы этой книги. Например, вы узнали, что вместо оценок в тексте лучше ставить факты. Не качественный, а сделан на таком-то заводе. Не прочный, а выдерживает падение с 10 этажа. Теперь вы знаете, что в тексте нужно ловить оценки и заменять их на факты, которые докажут эту оценку. Второе. Научиться видеть стоп-слова. Главное в редактуре – не пропускать плохое. Как вы исправите это плохое, уже не так важно, потому что исправить плохой текст можно множеством способов, а вот увидеть плохое – только одним. Чтобы приучить себя видеть стоп-слова, проверяйте текст в нашем сервисе «Главред» glvrd.ru. Он автоматически подсвечивает стоп-слова, если у него есть подозрения. Сейчас для тренировки попробуйте увидеть оценки в этом тексте, не подсматривая. Прекрасная новость для всех любителей электроники. Всемирно известная компания Raspberry Foundation порадовала мир новейшей разработкой в области ультракомпактных компьютеров, новой моделью своего компактного компьютера Raspberry Pi. Новая модель получила звучное название Zero. И неспроста. Эта модель сделана на плате размером меньше кредитной карточки. Третье. Удалить мусор. Удаляем выделенные стоп-слова, но стараемся не вредить смыслу. Компания Raspberry Foundation выпустила новую модель мини-компьютера Raspberry Pi Zero. Модель сделана на плате размером меньше кредитной карты. Четвертое. Наполнить полезным. Теперь сделайте текст интересным и подробным, чтобы он отвечал подробностям читателя. Вышла новая модель мини-компьютера Raspberry Pi Zero. Это компьютер меньше кредитной карты, на котором можно программировать, играть в простые игры, управлять умным домом и даже использовать его как медиа-центр. Компьютер работает на процессоре с частотой 1 ГГц. Оперативная память 512 МБ. Готовы к подключению порты microUSB, mini-HDMI, считыватель карт microSD и 40 портов общего назначения. Вес 9 грамм. Питание 5 вольт. Редактура стоп-слов – это не просто удаление слов, это еще и наполнение текста полезной информацией. Если забыть об этом, текст будет пересушенным и неинтересным. Не пересушите. Но вы же обедняете язык. Когда филологу рассказываешь о стоп-словах, он сразу встает на дыбы. Как так? Разве можно выбрасывать слова из языка? Да как вы смеете? Да кто вы такие? Но если разобраться, речь никогда не идет о выбрасывании слов из языка. Для каждого стоп-слова есть ситуация, когда оно незаменимо. О них мы поговорим, когда будем внимательно рассматривать каждую группу стоп-слов. Вместе с тем, есть ситуации, когда эти слова неуместны и легко заменяются на более элегантные. В итоге текст становится сильнее. Например, защитники русского языка не понимают, как можно удалять причастия и глаголы в страдательном залоге. Это же часть языка. Она сформировалась по объективным лингвистическим причинам. Людям нужны эти грамматические формы, говорят они. Давайте разберемся. Вот фрагмент текста, в котором есть и причастие, и страдательный залог, и другие стоп-слова. Наши компании осуществляются работы по вывозу и утилизации вторсырья, накапливающегося на производствах. В частности, нами утилизируется макулатура, полимерная пленка, а также деревянные поддоны, используемые при транспортировке различных видов товара и другое. Если забыть на секунду о неприкосновенности каждой словоформы и отредактировать этот текст, получится так. Принимаем и утилизируем вторсырье с производства, макулатуру, полимерную пленку, деревянные поддоны и пластиковую тару. ничего страшного не произошло. Текст стал легче и компактнее. Его стало проще читать, мысль яснее. Никто не изгнал страдательный залог и причастие из языка. Просто в этой конкретной ситуации мы улучшили текст, и нам больше не понадобились причастие и страдательный залог. Мы понимаем аргументы филологов. Да, страдательный залог – это прекрасно. Но когда он мешает понимать текст, мы лучше обойдемся без него. В следующем отрывке мы продемонстрируем богатство русской пунктуации. Наш язык настолько гибок, что в одном предложении можно упаковать сколько угодно мыслей, и для них найдутся нужные знаки препинания. Но если в русском языке что-то есть, это не значит, что это нужно везде использовать. Пример. Любовь к формальным возможностям русского языка, какой бы трогательной и оправданной она ни была, не должна становиться впереди простоты и ясности. Следовательно, авторам не рекомендуется, как бы они того ни хотели, намеренно использовать все возможности русского синтаксиса, структуры предложений, системы однородных членов и сложных предложений, чтобы ясно и просто выразить свои мысли, если того не требуют обстоятельства. Это было одно предложение. Упростим, несмотря на протесты филологов. Средства языка не должны мешать простоте и ясности. Точка. Если вы любите русский язык, это не значит, что вы должны использовать все его возможности в каждом предложении. Точка. Если сложные предложения или однородные члены не помогают выразить мысль, их не стоит употреблять. Точка.